Ехал я из Берлина. Когда началась война, Борьку пристроили денщиком к важному командиру. Сашку пока не надо было пристраивать, годов не хватало, а он взял да и убежал. В местечке говорили, что во всем виноват священник, с сыном которого Сашка был дружен. Дескать, ходил к ним в дом, портился, и со временем испортился, до того, что выкинул этот неумный фортель, и воюет теперь на передовой. Был он балагуром, шутником, слегка разгильдяем, а такие в окопах ценятся. Правда, за достоинство он однажды и пострадал. Прибыв как-то с донесением в штаб, Сашка решил перед обратной дорогой слегка вздремнуть, день выдался жарким, и бойца разморило. Только устроился в тенечке под деревом, подходит офицер. «Ты, брат, с передовой? Чё там у вас нового?» «Совсем ничего. Жаль. Да мы тут корреспонденты сидим, и который день никаких новостей. Ничего передать не можем, начальство ругается». А по всему фронту тогда действительно было затишье. Уснул Сашка, но его опять разбудили. Пришел другой корреспондент, потом третий. Разговаривать с ними доблестному воину надоело, и он брякнул. «Фон Бока в плен взяли». Третий убежал. Потом приходили еще какие-то, может, даже первый и второй переспрашивали. И Сашка, не открывая глаз, сквозь сон отвечал: «Взяли фон Бока, да». А корреспонденты бросились на узел связи, созвонились с Москвой, там проверили, сказали: «Дезинформация». И тут Сашку разбудили всерьез, двое автоматчиков. Объясняться пришлось в особом отделе. А он только и мог сказать: «Они спать не давали». «Что мне с тобой делать?» — спросил особист. «Отправьте домой, товарищ майор, в смысле, на передовую», — попросил Сашка. «Опять шуточки?» «Отправлю. Но сначала сортир вымоешь до полного блеска, а то эти корреспонденты все загадили». «Разрешите выполнять, товарищ майор?» «Выполняй, потом доложишь мне, я проверю». Война Сашкина протекала, на его взгляд, великолепно. Всего три ранения, и те легкие. Он даже в тыловые госпиталя не попадал. И с перевязанной грудью, и с подвешенной на шею рукой, и с костылем дальше медсанбата не отлучался. Заслужил две отваги за освобождение и за взятие городов. И вывел название своей части непосредственно на Рейхстаге. У Бориса баталия оказалась совсем иной. Всегда при генерале, при теплых штабах, а уж наград без счету. Но и Борис получил ранение, обидное, в самом конце войны, когда их танковая колонна вошла в очередной чешский город, и Борис, сидя на броне рядом со своим генералом, готовился ловить букеты цветов, как это было доселе. Кто-то открыл огонь. Командующий спрятался в люк, Борис вниз головой нырнул следом, однако карманы галифе у него были набиты всякими боевыми трофеями, и он застрял, так что нижняя половина туловища с дрыгающимися ногами осталась над танковой башней. Вражеская пуля попала в такое место, что ранение сделалось вдвойне обидным. Бориса наградили орденом, какового у него еще не было, и отпустили домой. Пользуясь штабной связью, он разыскал младшего брата, и они договорились возвращаться на родину вместе. Ехали в литерном поезде, в прекрасном вагоне, отдельном купе. Сашка пригласил офицеров и пировал, рассказывая безумолку байки и анекдоты. А Борис ничком покоился на верхней полке, с трудом опрокидывая подносимые стопори. Когда все разошлись и Сашка рухнул, чтобы уснуть, Борис похвастался, что везет с собой целый вагон добра. Свесив голову, он говорил про дворцы и замки, где размещался на посту генерал, про музейные ценности, антикварное оружие, напольные часы, обещал поделиться. Младшему брату это было совершенно неинтересно, и он захрапел. На другой день празднование победы продолжилось. Все так же сидели за столом офицеры, все так же лежал на верхней полке Борис. Он никак не возражал против гостей, гости помогали ему спуститься, когда настигала надобность. И вот в какой-то момент, когда Сашка из купе отлучился, офицеры стали обсуждать слух о проверке, которая будто бы ожидает всех то ли в Бресте, то ли еще где-то. Дескать, НКВДшники устраивают жестокий шмон, и один генерал уже лишился звезд всего за пульман трофеев. Борис попросил снять его и потихоньку ушел в направлении хвостового вагона. Отсутствовал долго, часа два, так что о нем уже все забыли. Вернулся измочаленный, с двумя сабельками в руках. Саблей затолкали под стол, раненого подняли на полку, и все продолжилось своим чередом. Ночью голова, свесившаяся с полки, заплакала. Целый вагон антиквариата пришлось опростать. Всех здешних стрелочников до конца дней процветанием обеспечил. Младший брат, не выразив нисколько сочувствия, опять захрапел. А в Бресте никакой проверки и не случилось. Борис хотел застрелиться. Офицеры успели отнять наградной пистолет и спрятали его внизу, благо раненый самостоятельно не умел спуститься. В общем, доехали сабельки до напольные часы, которые не удалось вытолкнуть из вагона по причине болезненности задних мышц. После войны братья оказались в Москве. Сашка стал водителем автобуса, а Борис — хозяйственником в министерстве. На 70-летие старшего брата, когда вспоминали о войне и дошли до возвращения в литерном поезде, Сашка, между прочим, обмолвился, что это он и пустил слух про шмон. Борис долго смотрел на него с недоумением, а потом произнес: «Зачем? Ты же мне спать не давал, только глаза закрой, а ты про всякую ерунду». «Ничего себе ерунда! Целое состояние! Да пропади оно пропадом!» И зевнул. И полились на него яростные стенания, но Сашка недолго слушал, он сказал: «Спать охота!» и уехал домой.